Глава 27. Где-то на просторах Междумирья. В огромном, некогда величественном зале сейчас стояла абсолютная тишина, прерываемая лишь редкими звуками дыхания. Само же помещение было заполнено клубами тумана, что скрывал прежнее величие этого места. Однако, если приглядеться, можно было заметить силуэт одного существа, что дремало, сидя на своем троне. Это был Эреп, бог вечной мглы и тумана, один из древнейших богов мироздания, сын хаоса, чьей силы боялись даже верховные боги. Однако сейчас все эти игры мелких детишек, что считали себя царями миров, его не интересовали. Ему уже давно ни до чего не было дела. Слишком стар он был, слишком устал от этой жизни. Вот только даже если бы захотел, умереть он просто не мог. Ведь вечному мраку всегда нужен хозяин, но ни один из этих молодых башков не в силах выдержать его мощь. Он надеялся на своих детей, но даже они не смогли этого выдержать, выбрав себе долю попроще. Устав от постоянной скуки, Реп однажды обратился к своему сыну Гипносу, и тот смог даровать ему покой, погрузив в сон. Лишь это позволяло древнему богу и дальше просто существовать, поддерживая своей силой само мироздание. Однако даже само олицетворение сна не могло погрузить своего отца в вечный сон. Иногда Эреп просыпался, и это случилось и сейчас. Один глаз бога открылся, казалось, будто в глубине этого глаза находилась целая вселенная, сверкая своей невиданной красотой. И кто знает, может, все так и было на самом деле. Впрочем, это не столь важно. Сейчас этот глаз смотрел куда-то очень далеко, будто спустя столько веков обнаруживший нечто, привлекшее его внимание. «Интересно», — прозвучал тихий, но величественный голос, отразившийся от стен зала, после чего глаз вновь закрылся. Это был не первый раз, когда Реп просыпался на мгновение от долгого сна. Пусть он и устал, но о своих обязанностях перед мирозданием помнил. И если появлялось что-то, способное ему навредить, бог мрака обращал свое внимание на это место или существо. Лишь одного его взора было достаточно, дабы уничтожить целый мир. Но сейчас был совсем иной случай. Никаких угроз для мироздания он не видел. Все было спокойно, как и всегда. Молодые боги хранили равновесие. И все же одна песчинка смогла вызвать любопытство бога, что, казалось, уже давно утратил возможность удивляться. Всего лишь обычный смертный пробудил дремавшую в его крови силу. Казалось, ничего необычного, ведь подобное происходит каждое мгновение в миллиардах миров, вот только это была его сила. Капля его крови проснулась в одном из невероятно далеких потомков. Редчайшее событие, ведь это была именно его кровь. Не потомок одного из его божественных детей, что выбрали себе иную стезю, а именно его сила. Семя, что в давние времена, казалось, не дало плодов, проклюнулось из-под земли. И лишь время покажет, сможет ли оно вырасти, дав возможность древнему богу скинуть хотя бы частичку своих обязанностей, или сгинет в небытие, как это обычно и бывает. Впрочем, даже несмотря на свой сон, Эреп продолжит наблюдать за этим ростком. Почему-то, казалось, давно исчезнувшее любопытство вновь проснулось в этом теле. И он не собирался упускать столь желанный шанс развеять свою вечную скуку. В одном из поместий клана Сайрен. За массивным деревянным столом сейчас сидело лишь 3 человека. Люди, от решений которых могла измениться не только судьба клана, но и 1000 жизней обычных людей. Во главе стола сидел уже немолодой мужчина, около 40 лет, с длинными волосами и небольшой бородкой, льдисто-голубого цвета, аристократическими чертами лица и холодным взглядом столь же ярких глаз. По бокам от него сидели 2 старика, чьи волосы уже давно выцвели от времени. Но горе тому, кто усомнится в их силе и праве принимать решения. «Итак, вы, наконец, разобрались, что случилось. Уже прошла куча времени. И я надеюсь, что получили результат. Вы просили не вмешиваться в это дело и доверить его вам. Я так и сделал. «Теперь жду результата», — первым спросил сидящий в центре. «Да, глава, пусть еще многое остается для нас тайной, но многое прояснилось. Теперь мы точно можем сказать, что смерть младшего старейшины была не случайной. Сейчас мы точно можем сказать, что его отравили», — поморщившись, высказался правый старейшина. «Значит, думаете, бонцы решили предать наше доверие?» От рук главы клана стала расползаться изморись, покрывающая стол с огромной скоростью. «Нет, это просто исключено. Эти идиоты не посмели бы пойти против нас. Мы, конечно, проверили на всякий случай, но точно уверены, что это не они. Но кое-что все же удалось выяснить. Незадолго до прибытия старейшины к ним в поместье прибился подросток, которого назначили слугой. И именно в тот день, когда погиб старейшина, случился пожар, унесший жизни двух сыновей Бонцу и того парня. Вот только разобрав завалы, третьего тела так и не нашли. Так что с большой вероятностью можно утверждать, что это именно он виновник произошедшего. Кто-то все же смог прознать про наши переговоры о помолвке вашей дочери, и им не понравился возможный союз наших кланов. Тогда и был отправлен этот убийца, и скажу я вам, весьма умелый». «И вы, наконец, узнали, откуда была утечка информации?» «Да, шпион прятался очень умело, но за это время мы все же смогли выявить его и поймать. Пришлось действовать крайне осторожно и неспешно». «И?» — от главы еще сильнее полыхнуло холодом. «Это оказался сын того самого старейшины. Он сильно проигрался и не знал, как оплатить долги. На этом его и подловили. Причем сделали это так, будто еще и одолжение ему сделали, убив отца, что позволило ублюдку унаследовать его состояние», — скрипнул зубами правый старик. «Но после он продолжал время от времени продавать получаемую информацию. Но, к сожалению, заказчика мы так и не нашли. Признаем свою вину. Но уж больно все было тщательно продумано. Стоило только один раз ублюдку не прийти в установленное место вовремя, как от посредника тут же избавились. Мы нашли его в доме с перерезанным горлом. Истинные заказчики так и остались в тени». «А что насчет того паренька-отравителя? Его тоже не удалось найти». «И вообще, вы серьезно? Подросток?» — поморщился глава. «Абсолютно серьезно. Кто-то вновь решил использовать молодое поколение в своих играх, хоть это и было запрещено на общем собрании кланов. Вряд ли это кто-то из глав кланов. Скорее, частная инициатива какого-то властолюбивого урода». «Был использован яд. Думаете, замешан Калантан?» «Нет, сомневаюсь. Нам с ними нечего делить. Да и не стали бы они так действовать, зная, что после использования яда подозрения в первую очередь падут именно на них», — покачал головой мужчина. «Да и иных вариантов уйма. Этот союз многим был бы поперек горла. Нашего усиления никто не хочет». «Мы тоже так думаем. Но у меня есть интересная информация. Этот воршливый старик так не думает, но мне кажется, я нашел зацепку», — добавил левый старейшина, фыркнув в сторону своего соседа. «Ой, опять ты, а?» — начал был тот. «Тихо, я слушаю», — одобрительно кивнул глава. «Так вот, и за последнее время все чаще и чаще стали появляться слухи о неком убийце. Он действует в южных землях, так что до нас информация почти не доходит. Но у меня есть там свои информаторы. Так вот, его прозвали демоном тумана. Местные жители кое-что рассказали. Обычно дело происходило ночью. На поместье опускался густой туман, сквозь который ничего нельзя было разглядеть. А когда туман рассеялся, кто-нибудь обязательно умирал. Иногда даже все поместье могло обезлюдить в одну ночь. И ладно бы только это. Я бы не обратил внимания, южане постоянно друг друга убивают различными способами. Мы в эти разборки не лезем. Но дело в том, что очень часто цели этого демона тумана умирают именно от яда, причем довольно необычного. Он постоянно меняется, будто совершенствуется. И есть в нем элементы того яда, которым был отравлен наш старейшина». «Это еще ни о чем не говорит», — фыркнул второй старик. «Многие убийцы пользуются ядами. Так что это просто совпадение, не говоря уже о том, что верить грязным крестьянам не стоит. Они тебе и не такое придумают, лишь бы оправдать свой страх». «Все может быть. Однако не стоит игнорировать даже подобные слухи», — благодарно кивнул глава. «Впрочем, мы все равно ничего тут сделать не можем. Юг не наша территория. Никто не позволит нам там хозяйничать, даже учитывая смерть старейшины. Если вдруг получится, я хотел бы больше узнать об этом демоне тумана. Но слишком большие ресурсы на это не тратьте. Лучше скажите теперь, когда расследование окончено, мы можем возобновить переговоры о помолвке?» «Боюсь, тут не все так просто. Они-то не против, вот только уже мы не можем этого сделать. Все же пусть убийца старейшины и произошло на нейтральной территории, но это был юг, и их зона ответственности, а значит, вся вина лежит на них. Дабы не потерять лицо, мы не можем возобновлять переговоры. Боюсь, придется отложить этот вопрос, благо большой спешки нет. Когда ваша дочь подрастет, можно будет вернуться к этому вопросу». «Хорошо, так и поступим. Тогда можете быть свободны». «Благодарим», — встав со своих мест, одновременно поклонились старики. «Ах да, еще кое-что», — уже в самых дверях остановился старейшина. «Да?» «Есть еще одна деталь, о которой мы ранее не говорили. Но, думаю, вы должны знать, тот мальчишка, естественно, что лица его никто не помнит, так только общий образ, ведь кто будет обращать внимание на слугу? Даже другие слуги и те путаются в показаниях. Но был один человек с очень хорошей памятью, с кем говорил убийца». «Ты хочешь сказать?» «Да, один из стражей рассказал, что ваша дочь довольно долго разговаривала с ним. Вот только когда мы попросили у нее описать его внешность, то получили довольно размытое описание, и это очень странно, учитывая ее способности. Она явно не хотела нам помогать, и мы не стали давить». «Ты думаешь?» «Нет, конечно же, нет», — тут же замахал головой старик. «Девочка точно в этом не замешана. У нее банально не было возможности нанять убийцу. Да и она не столь глупа, дабы так подставляться, разговаривая с ним лично. Нет, скорее, она просто выгораживает его, считая себя обязанной. Все же она была и до сих пор против этой помолвки. Так что явно благодарна тому, кто избавил ее от этого». «Понял тебя. Спасибо, что рассказал», — благодарно кивнул ему глава, решивший не развивать эту тему дальше. «Пусть дочка местами была довольно своевольной, но клану она никогда не навредит. Да и слишком он любил свою дочь, чтобы давить на нее. Помолвка же... это была необходимость». Южные земли. Город темного пламени. Где-то в главном дворце. В закрытом кабинете главы клана темного пламени сейчас сидело всего два человека. И пусть это место должно было внушать ужас любому посетителю, давя своей темной атмосферой, но этим двум было все равно. Они слишком привыкли и не обращали внимания на лишние детали. «Ну? Что удалось выяснить?» — спросил мускулистый чернолосый мужчина с небольшой бородкой и усами, смотрящий на собеседника пугающими ярко-алыми глазами. «Боюсь, все оказалось не столь просто в этом деле. Как нам и сообщили, наследник рода Инкер умер от болезни. Вот только что за болезнь никто так и не сообщил. Я решил сам все проверить», — ответил ему худощавый, темноволосый мужчина с пронзительным взглядом. «Не кое-что удалось накопать. Это был яд». «Яд? Ты уверен?» — нахмурился мужчина. «Да, абсолютно точно. Парня отравили. Но кто это сделал, никто так и не выяснил. У меня тоже нет никаких зацепок. Известен лишь метод. Это были ароматические палочки, пропитанные ядом. Однако, как они попали в комнату наследника, не знает ни одна живая душа. Никто посторонний не входил и не выходил из его комнаты. Слуг всех проверили, и ничего. Было такое чувство, что парень сам притащил их и сам же решил отравиться, во что я просто не верю. Не тот у него был характер. И тогда я решил узнать, что он делал в последние дни. Вы ведь помните, что он уезжал развеяться и прокатиться по нашим землям?» «Ага, развеяться», — скривился глава. «Опять поди искал новых жертв». «Да, скорее всего. Но чужих слуг он не трогает, так что мы ничего с этим не делали. Впрочем, это сейчас уже не важно. Куда интереснее другое. По некоторой обрывочной информации мы смогли проследить его маршрут. И то, что там нашли, боюсь, вам не понравится». «Говори». «Помните, вы обсуждали череду убийств, прокатившихся недавно по нашим землям? Кто-то активно начал устранять своих врагов. Мы так и не выяснили, кто. Уж больно многие были заинтересованы во всех этих смертях. Да и нет гарантии, что заказчик был один. Уж больно разные цели. Судя по всему, объявилась новая гильдия убийц». «Да, я помню об этом. Ты еще рассказывал, что пару раз на попытке убийства ловили подростков, которые тут же умирали вследствие воздействия печати. Значит, ты подтвердил эту информацию?» «Да, мои люди пока искали, что забыл наследник в тех пустошах, наткнулись на одно место, где мальчишка и провел свои каникулы. Судя по докладам, там из детей обучают убийц. Но эта информация только по внешним наблюдениям. Мы не рискнули пытаться проникнуть внутрь. Однако все указывает именно на это». «Я ведь запретил даже думать о подобном», — резко вскочил со своего места мужчина, полыхнув темным пламенем по всей поверхности своего тела. «И все же это случилось. Кто-то решил, что риск стоит возможной прибыли». «Кто-то?» — резко успокоился глава клана, хмуро посмотрев на своего собеседника. «Ты думаешь, это не Инкен?» «У меня нет доказательств», — развел он руками. «Если бы парень был жив, тогда бы еще был шанс. А так даже косвенных улик недостаточно. Я уверен, еще долго не смогу их найти. Уж больно все продумано. Как уже сказал, если бы не смерть парня, мы годами искали это место, если вообще смогли найти. Но теперь, зная о нем, я оставил там наблюдателей. Они соберут доказательства. Пусть на это и придется потратить много времени». «Нет». «Что?» Удивленно уставился на своего господина мужчина. «Они ничего не найдут. Ты ведь и сам это понимаешь. Тут даже допросы не помогут. Если задействовали печати, значит, подготовились серьезно. Инкен никогда идиотом не был. Он скорее всех там умертвит, чем даст нам настоящую зацепку». «Не могу отрицать подобного развития событий», — со вздохом согласился тот. «Нужно прекратить все это. Я лично отправлюсь туда. Подготовь мой личный отряд. Выдвигаемся через час». «Но, господин...» «Был нарушен мой приказ. Мой! Я не потерплю подобного на своей земле. Получится вовремя деактивировать печати? Хорошо? Нет? Значит, такова их судьба». «Вы уверены? Мы можем попытаться обезвредить их тихо, проникнем ночью и...» «Все же, хоть ты и глава моей разведки, но иногда бываешь слишком мягким», — вздохнул мужчина. «Ты ведь и сам понимаешь, что ничего у тебя не получится. Вряд ли Инкен смог найти мастера, так что максимум подмастерья печатей. Наверняка его держат где-то поблизости. Он в достаточно защищенном месте, чтобы туда так просто не попасть. Артефакторы умеют защищать свое жилье. Без моей грубой силы нам до него быстро не добраться. А изнутри действовать не получится, сам понимаешь. Вот и получается, что бы мы ни делали, их все равно убьют. Если попробуем ловить их на заданиях поодиночке, то об этом сразу узнают и просто избавятся от всех во избежание. Так что единственный шанс — это вломиться, и пока они не осознали, что происходит, попробовать найти и прибить артефактора. В любом случае, от проблем мы избавимся, пусть и высокой ценой». «Да, господин, вы правы. Это моя вина. У меня просто нет достойных специалистов, что могли бы справиться с этим заданием сами», — склонил голову мужчина. «Я оповещу ваш отряд и позабочусь о том, чтобы о вашем выдвижении не узнали как можно дольше». «Вот и славно. Я надеюсь на тебя. Пусть боги будут благосклонны к нам».